нарисованная плитка. Сошедшие с ума духовные чувства потихоньку приходили в себя, но выдавали какую-то кашу. Магия, душа планеты, даже само пространство были вокруг какими-то не такими. Совсем не такими, как я привык. А еще плитка перед моим лицом. Медленно поднявшись на ноги, помогая себе тростью, я окинул взглядом место, куда попал, и обомлел. Вокруг все было нарисовано. То есть вот вообще все. Небо, крыша дома, на которой я оказался, стены, гуляющие по улице внизу люди, все. Оно было материальным, объемным, даже реалистичным местами, но нарисованным. Даже, я бы сказал, напечатанным цветной печатью. Все пространство, даже воздух, пестрело множеством маленьких-маленьких точечек краски, которые были неосязаемы, но заметны, если приглядеться. И общие контуры. Не просто ярко покрашенные реальные объекты, а натурально нарисованные. 3D-модельки, только не в 3D-формате, а в формате мультфильма. В прострации, ощупав плитку под ногами, я убедился, что оно, в смысле, вот все вокруг, было реальным. С характерной стилистикой западных мультфильмов 90-х-2000-х годов, но материальным и объективно существующим. Я попал в мультик, прям как Боб Хастингс в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Шикарно. Дебильно счастливая улыбка сама вылезла на лицо. Я не знал, как это произошло, понятия не имел почему, даже не представлял, как вернуться обратно, но я был в мультике, в другой вселенной, не в киновселенной Марвел. Надо было срочно составить план, и, желательно, позабористей. И первым пунктом плана у нас будет понять, что именно это за мультик. Хотя, подойдя к краю крыши, я заглянул на соседнюю улицу, где на стене здания висел проектор, демонстрирующий весьма узнаваемую голову Спайдермена в его классическом красно-синем костюме. С одной стороны, это ничего не доказывало, но что-то мне подсказывало, что я не ошибусь, если скажу, что мультик этот был про Питера Паркера, тем более что рядом с красной головой в рельефной паутинке висела фотография блондинистого парня с соответствующей подписью внизу. Стоп, минуточку, что значит Человек-паук умер? Глава 16. Да, как выяснилось чуть позже, действительно умер. Это известие было на первых полосах всех газет. В этой вселенной Питер Паркер, возрастом в 25 лет, был весьма популярным и небедным парнем, не чуравшимся делать деньги на своем геройстве и подвигах. Комиксы и телесериалы о его приключениях, как я понял, слегка подредактированные, но основанные на реальных событиях, плюс всякий сувенирный стафф и даже марка мороженого, пусть и на редкость стрёмного. У него остались любимая тетушка, безутешная вдова и мутные обстоятельства смерти. И что-то мне подсказывало, что свое последнее дело он провалил, из-за чего тут и оказался я. Каким именно образом? Кто бы знал, вариантов была масса. В ходе битвы что-то могло пойти не так, или это побочный эффект от применения какого-то супероружия, или еще что. Это все равно Марвел, пусть и мультяшный, а значит, любая дичь тут возможна. А кроме того, ха-ха-ха, мое тело пробило странная радужная рябь, на миг ударившая по нервам болью. Не смертельно, но очень неприятно. И это было не первый раз за время первичного изучения окружающего мира. Путем последовавшего осмотра и замеров физико-магического поля на коленке выяснилось, что моя клеточная структура не подходит для данной вселенной. Для нее я был инородным элементом, и потому она пытается меня растворить, что-то вроде реакции иммунной системы на попавшие в организм нелегальные бактерии и вирусы. И есть подозрение, что чем больше пройдет времени моего пребывания в этой вселенной, тем эффективнее данная вселенная будет реагировать на вторженца и избавляться от него. Впрочем, какой из меня бы был бог обмана, если бы я не мог обмануть кого и что угодно. К сожалению, простой иллюзией тут надолго не отделаешься, но у всех есть свои таланты. Дар перевертыша, сиречь, смены облика на животную форму, был у многих асов, правда, от него было немного пользы, ведь животное, в которое ты обращаешься, не могло перенять свойства твоей брони и оружия, делая тебя, по факту, более уязвимым, но в ряде случаев навык был полезен. Ну и Лаки, как признанный повелитель магии, само собой, владел этим направлением много лучше многих, это ведь то же самое преобразование, просто себя, а не предметов. Любимой его формой, к слову, был гигантский змей. Да-да, тот самый знаменитый Ермунганд, коего до усрачки боялись всякие скандинавы и прочие нордические германцы, это был Лаки под оборотом, а потому что ни хрен грязные слухи распускать, но не суть важно. Итак, прикрыть глаза, уловить волну, волевое усилие, и я немного меняюсь, оставаясь при этом прежним, если не считать того факта, что теперь я выглядел рисованным, и это было забавно. Тем не менее, несмотря на то, что моя мечта смыться из киновселенной Марвел вроде как осуществлена, надолго я задерживаться тут не собирался, у меня там Юрика, боевой хомячок и еще Шторм несовращенная. Это помимо всяких друзей, приятелей, блудных родственников, толпы спиногрызов и прочих ледяных великанов, которых я как бы обязался сводить в межпланетный грабительский набег. Бросать их всех без предупреждения мне претило. К тому же нельзя просто так взять и отказаться от возможности патетично послать армию зла на завоевание. Мое сердце Альтфага не перенесет такой потери. Я должен хоть разок попробовать, а то уже 1000 лет как злодей, а еще ни разу такого не делал. Стыдно. Пришедшая от Гунгнера эмоция выражала полную поддержку и одобрение моим планам. Копье хотело доминировать и унижать, и чтобы его омыло побольше крови врагов, а главное, чтобы все увидели, какой он офигенный, типа вот битва закончилась, все вокруг носом в гумусе перед несущим его царем, а он сверкает, КХМ. В общем, дела сперва надо было закончить, да и вообще переезжать лучше осознанно, а не по воле случая. А раз так, то нечего страдать фигней. Не факт, что вся эта история началась с Паркера, но как отправная точка он ничем не хуже прочих. Так что, для начала, идем к нему домой. Благо, где он жил в моем мире, я знаю, да и тут, раз уж он так раскручен, где жил он и его друзья-семья, должно быть хорошо известно. В итоге получилось еще проще. По случаю смерти паучка его вдова давала пресс-конференцию, о чем вопил каждый чайник на каждом углу. Чайников, в смысле, всяких больших кинопроекторов, крутящих новости на стенах домов, и просто смартфонов с сенсорными экранами на руках у народа. Кстати, реально было много, очень много в сравнении с моим Нью-Йорком, но я это отметил лишь краем сознания, больше озабоченный вопросом разумности устраивать данный спектакль. Правда, что я знаю об их отношениях, да и, с другой стороны, как я понял, Питер тут был довольно весомой персоной, а потому лучше действительно контролировать и направлять общественное мнение по поводу его гибели, чем допускать потом всяких конспирологов, общечеловеков и прочих стервятников, что захотят, как это сейчас говорят, хайпануть на горячей теме. Так что, благополучно добравшись до места, я пробрался через толпу ближе к сцене и спокойно выслушал стандартную речь о достоинствах покойного и величине потери для города и мира, после чего последовал за рыжей леди к ее дому. К слову говоря, Мэри Джейн из этого мультика была не сказать чтобы красиво, даже несмотря на бонус отрисовки. Страшненькой ее было не назвать ни в коем случае, но своему образу из мультсериала 90-х она проигрывала по всем фронтам, да и на роль топ-модели актрисы, каковой вроде бы должна быть классическая Мэри Джейн, тоже явно не тянула. Просто средней симпатичности уже взрослая женщина с огненно-рыжими волосами. И это было немного странно, потому как ладно бы киновселенная, я уже привык к тому, что то мироздание основано на феминистических комплексах уродливых, но крикливых дур, которые требуют, чтобы и в фильмах и играх были настоящие женщины, а на деле – страшные крокодилы, дабы эти дуры на их фоне выгодно выделялись, словно все красивые актрисы и симпатичные девушки настоящими не являются, а представляют из себя киборгов с завода, у которых нет права голоса. Но в этом-то и заключался странный момент. Этот мир точно таким не был, и я за не такое уж и долгое в нем пребывание успел убедиться, что красивых девушек здесь можно встретить без всяких проблем прямо на улице. Они все еще составляли меньшинство, но, черт подери, тут красивой с полным правом могла называться каждая седьмая, а не всего 2-3 на целую вселенную. Как давно я об этом мечтал. Тут же есть на что положить глаз, и не только глаз, руки тоже сами так и тянутся, так и тянутся. А вот негров тут явно рисовали на отвали, такие страшилища дали бы фору даже обитателям киновселенной. Но я отвлекся, а между тем тот факт, что при таких вводных та самая Мэри Джейн, что является чуть ли не главным секс-символом истории Спайдермена, черная кошка над рейтингом, была тут явно не в топе, реально выглядел странно. И нет, я умею отличать признаки того, что дама убита горем и поэтому выглядит не лучшим образом, от того, что она по жизни выглядит не лучшим образом, в смысле, не секс-символом вселенной. И это наводило на мысли, что и к этой вселенной приложили руку феминистки. Точно-точно, Это все они, истеричные жирухи с Твича и прочие гендерно неопределенные уроды, которым реально срать на всех, кроме себя, но они прикрываются благородными лозунгами. И они стремятся опорочить светлые образы в сердцах настоящих мужчин, что мы вынесли с самого детства. Когда-нибудь я точно вернусь в свой родной мир и убью всех людей. Хм, на меня странно действуют межвселенские путешествия, я опять думаю о том, как прорыть судоходный канал между Мексикой и Канадой по причине оскорбления своих эстетических чувств, и уже почти не вижу в этом ничего неадекватного. Надо с этим что-то делать, а то ведь я так реально, как только найду способ путешествия между вселенными, вернусь и убью всех, я уже столько способов придумал. МДЖ тем временем распрощалась со всеми официальными лицами и просто соболезнующими, села в машину и, через несколько минут, успешно добралась до многоквартирного дома в довольно приличном районе. Там тоже никаких эксцессов не возникло. Девушка вошла, закрыла дверь, скинула обувь и верхнюю одежду, после чего, смыв косметику, уселась в кресло. Рядом на кофейном столике пристроились фотография Паркера и бутылка вина. Тяжело вздохнув, женщина открыла емкость с алкоголем и принялась себе наливать. «Прошу прощения, что прерываю ваши поминки мужа, но мне требуется с вами поговорить». Скидываю иллюзию, открывая свое местоположение на соседнем кресле. «Вы кто вы?» – вздрогнула МДЖ, но быстро взяла себя в руки. Не стала ни кричать, ни впадать в панику или агрессию, хотя страх явно сквозил в ее голосе. «Моя история покажется странной, но вы, как супруга Человека-паука, должны были уже привыкнуть ко всяким странностям и, надеюсь, воспримите меня серьезно», – осторожный кивок. «В общем, я прибыл из параллельной вселенной». Точнее, меня выдернуло каким-то порталом во время изучения крови Питера Паркера. «Изучение крови?» – нахмурилась девушка, как-то сразу поверившая моим словам. «Да, виден опыт. Да», – пожимаю плечами, рефлекторно крутанув между пальцами трость. «Я работаю учителем в школе для одаренных детей и изучал данные моего возможного ученика. Мой муж уже несколько вышел из возраста школьника. У вас, да, а у нас Питеру Паркеру всего 8». Он еще не стал Человеком-пауком, и совсем не факт, что станет. Минуточку, хмурость девушки возросла, а сама она напряглась еще сильнее. Вы не выглядите удивленным тем фактом, что Питер, Человек-паук, создается ощущение, что вы давно это знали, при этом вы сами только что сказали, что у вас он еще ребенок. И кстати, вежливые люди представляются в начале разговора. Браво, миссис Паркер, браво, может быть она и не красавица по моим меркам, но что умница, однозначно. Но не переживайте так, все достаточно прозаично. Дело в том, что для меня наличие параллельных реальностей не является тайной. Какие-то миры похожи, как две капли воды, а какие-то различаются, как день и ночь. Разница во времени, политической структуре, добре и зле, даже в законах физики. Все это существует на самом деле. И так получилось, что я осведомлен о ряде событий в иных реальностях относительно моего мира. Где-то мои знания шире, где-то фрагментарней, но я знаю, кто такой Человек-паук и что в большинстве реальностей он носит имя Питер Паркер. Впрочем, мне также известно, что есть как минимум одна, где силу Человека-паука приобретаете вы. Что же касается моего имени, я, Лаки, бог магии. Серьезно? Самый настоящий бог? Она приподняла бровь. В ответ я создал на столе иллюзию фиолетового пламени, что превратилось в цветок, который, немного постояв, рассыпался кристалликами льда и растаял в воздухе. Вот как-то так. Ладно, она покосилась на свой бокал с вином и в два глотка опустошила емкость, допустим. Но что вам нужно от меня? Все дело в моем попадании, поведал я девушке. Это случилось при контакте с кровью Питера, а первое, что я узнал о новом мире, это то, что здесь только что погиб Человек-паук при каких-то очень загадочных обстоятельствах, связанных с не менее загадочными землетрясениями. А так как иных зацепок у меня нет, остается подозревать, что мое явление здесь как-то связано с последним делом вашего мужа. Потому я хотел спросить, чем именно он занимался перед своей кончиной. Боюсь, тут я не смогу вам помочь, она вздохнула. Пит старался не вмешивать меня в свою работу, говорил, что это будет лишний раз нервировать меня и тревожить на ровном месте. Плохо, откинулся я на спинку кресла, озабоченно перебирая пальцами древко трости. Ниточка привела в тупик. Теперь надо было искать иные контакты паучка, каких-нибудь докторов Коннорсов и кто там еще у него был из тех, кого он хотя бы частично посвящал в свои дела. Черная кошка, вообще, найти Фелицию Харди, хорошая мысль, правда, только если она тут вообще есть и не убежала куда-то с каким-нибудь Морбиусом. Но тетушка Мэй может быть в курсе, воодушевилась МДжей, для которой мои размышления заняли явно весьма незначительный отрезок времени. Тетушка Мэй, я приподнял бровь, это бабушка Божий одуванчик, что всю пресс-конференцию простояла за помостом, не проронив ни единого слова. Если уж Паркер не хотел вовлекать свою женщину во все это, то уж любимую пожилую тетку, тем более не стал бы. Да, после гибели дяди Бена Питер рассказал ей все, а она решила помочь ему. Даже его паучья база находится у нее в инструментальном сарае. КХМ, ладно, паучья база, серьезно, и бабушка-помощник, этот мир умеет в оригинальные решения. Что же, тогда я навещу ее. Большое вам спасибо, я пойду с вами, заявила девушка, поднимаясь из кресла. Зачем? Приподнимаю бровь, останавливая собственный порыв подняться в самом его зародыше. Кто-то убил моего мужа. Раньше я осознавала, что ничего с этим поделать не могу, но раз появилась надежда, я не имею права оставаться в стороне. Как асгардский бог, я одобряю ваш порыв. Без шуток, месть за любимого человека – это благородно и достойно. Только так и должен поступать тот, у кого есть гордость и настоящее чувство, но должен предупредить. Я не боюсь опасности. Я пережила больше 30 покушений за последние 2 года. Вспыхнула и даже раскраснелась, отчего изрядно похорошела, рыжая леди. Я не об этом, коротко качаю головой. Просто вы должны понимать, что я не супергерой, каким был ваш муж. Я, конечно, не дикарь и понимаю реалии современности, но, если дело серьезное, я не буду сдерживаться ради соблюдения законности и процедур. А оно серьезное, не каждый день что-то может вытащить Бога из родной вселенной и убить человека-паука. И нет, я вас не отговариваю, все, что я хочу, это избежать недоразумений, когда вы ожидали одного, а я повел себя иначе. Не нужно говорить про недоразумения, твердо глядя мне в глаза, произнесла Мэри Джейн. Вы говорите с женщиной, только что потерявшей мужа, Лаки. Ладно, спорить я действительно не собирался, усыплять даму, тоже. Да из чего бы мне отказываться от компании кого-то, кто ориентируется в этом мире и замотивирован мне помочь. И вот, спустя 20 минут на авто МДжей, мы подъехали к небольшому скромному домику, на дорожке перед которым уже выложили свечами, лампадками и цветами целый мемориал, да и несколько печальных ХМ, как бы их назвать, не зеваки, конечно, скорбящие, да, некоторое количество скорбящих горожан. Супруга Паркера припарковала машину, недолго думая направилась к дому бедной старушки и нажала дверной звонок. Слушайте, это все, конечно, мило, и я признательна, но сколько уже можно? Именно с такими словами распахнулась дверь, а нас встретила бабушка Божий одуванчик наперевес с бейсбольной битой, и мне кажется, или на ней и вправду видны следы чего-то красного. Тетя Мэй, ох, Мэри, прости, бита была убрана в уголок, просто эти фанаты, выражающие сожаление и скорбь, достали. Но что я держу на пороге? Проходи. И кто это с тобой? Женщина посторонилась и дала пройти. Это как бы Питер Паркер, прибывший к нам из параллельной вселенной, как бы невзначай поинтересовалась пожилая женщина. И первым делом он направился к тебе. Теперь в голосе звучали странные нотки, что-то вроде небольшого недовольства вместе с облегчением. И он нормальный. КХМ, я прокашлялся, мысленно удваивая тезис об оригинальности поворотов в этой вселенной, а вы мне нравитесь, миссис Паркер. Но нет, я не Питер, я просто мимопроходящий бог, которого затянуло в пространственно-временный разлом из-за аномалий в вашей вселенной, и просто хотел выяснить, что тут и как. О, ясно, смутилась пожилая женщина, прошу прощения. Ничего, рабочий момент. Тетя Мэй, вам не кажется это странным? Осторожно поинтересовалась рыжая. Ну, с Питером и раньше случались разные странные вещи, чего я только за эти годы не навидалась. К тому же, женщина вздохнула, это уже 4-й. Что, 4-й бог? Не поняла девушка, и я, признаться, тоже. Вообще, такое чувство странное от всего этого в животе, что-то между щекоткой и ощущением, что ты сел на уже зажженную петарду. Не то чтобы я раньше хоть раз садился на петарды, но почему-то был уверен, что это вот именно оно. Нет, покачала головой пожилая леди, 4-й гость из иной вселенной, что пришел ко мне на порог за этот день. Пойдемте, но тут в дверь снова позвонили. Ох, если это опять фанаты, Я точно кого-нибудь из них стукну. Прошу минутку подождать». И старушка вышла из комнаты, куда успела нас проводить, обратно в прихожую. «Энда, боевая бабулька». «Ну», — улыбнулась молодая миссис Паркер, — «она воспитала парня, что в качестве хобби прыгал с крыш небоскребов и бил лица здоровенным бугаям. А ведь действительно, я с новым чувством посмотрел вслед пенсионерке. Надо будет понаблюдать за нашей вариацией тетушки Мэй, вдруг она такая же, идеальный же воспитатель будет для младшей группы в школе. Хотя нет, ей у нас немногим больше 20, и умения воспитывать там еще и близко нет. Да и вообще у нас киновселенная, а в ней Питер, это не гений и герой с больших букв, а малолетний дебил с суперсилами, все каноничные гениальности, техническая прошаренность которого перешли к другу толстячку. Основная цель существования Коева в сюжете – это выполнить квоту на толстячков и гиков. Да, киновселенная, я презираю и ненавижу тебя даже отсюда. Даже когда говорю с нарисованной Мэри Джейн в доме тетушки Мэй с бейсбольной битой. Да, ты именно настолько лажа, так и знай. Ох, и ведь не понимают, насколько они не к месту. Вернулась к нам хозяйка дома, качая головой. «Пойдемте, познакомлю вас с остальными». Молча кивнув, мы проследовали за тетей Человека-паука и вскоре вышли на задний двор, где в уголке у забора стоял старенький потрепанный сарайчик с висячим замком. Повели нас прямо к нему, а потом Мэй вставила ключик в замок, и покосившееся деревянное строение для садовых инструментов внезапно оказалось высокотехнологичным устройством, явно далеким от банальной механики. Но если оптическую иллюзию на техническом принципе я вполне оценил, то вот зачем было пускать по настоящей двери из металла, а не дерева, футуристическую подсветку с логотипом паука, от меня укрылось. Выглядели вспыхивающие сиянием линии красиво и даже, наверное, пафосно, но функционального смысла явно не несли. Настоящая дверь строения просто раскрылась, открывая вид на лифтовую кабинку, точнее, платформу без стенок, и для этого не требовалось никакой футуристической технологии. Тем не менее, высказываться по этому поводу я посчитал излишним и дисциплинированно шагнул внутрь за дамами. Платформа начала опускаться, а нам стали подсвечиваться различные мотоциклы, машины, самолеты, расположенные вдоль стен рукотворной подземной полости. «МММ, шикарный косплей на Бэт-пещеру», — вынужденно признал я. У этого Человека-паука однозначно был хороший вкус, и пара-тройка лишних миллионов баксов. И про косплей я не шутил, тут даже была стенка с костюмами под стеклом, как в оригинале. Разве что костюмы были не Бэтмена, а Человека-паука. «О, вы первый, кто догадался», — посмотрела на меня с уважением боевая пенсионерка, пока платформа ехала вниз. «А что так? Последний комикс о Бэтмене вышел где-то в 78-м, а дальше всю супергеройскую тематику прикрыли, почитай, до 11-го года, только и остались, что приключения Капитана Америки в картинках», — пожала плечами бабулька. «У нас на чердаке сохранилась небольшая коллекция комиксов моего мужа, так что Питер их в детстве читал, но его сверстники уже и не помнили о таких героях, как Бэтмен. Про нынешнюю молодежь и говорить нечего, у них в голове только современные герои, вроде Пита и Железного Человека». «Понятно. К слову говоря, я вот что-то тоже не припоминаю большого количества комиксов у нас в школе, а ведь дети должны любить такие штуки, особенно дети со сверхспособностями. Добро пожаловать». Между тем кивнула нам тетя Мэй, когда платформа достигла пола. «Обустраивайтесь, а я пока пойду проверю, как там поживает мой мясной пирог». И бабулька, дождавшись, пока мы сойдем с платформы, шустро умчалась наверх. Стоило боевой пенсионерке покинуть помещение, как сверху нас окликнул молодой, но полный загадочности голос. «Приветствую». Приподнял шляпу облаченный в тяжелый кожаный плащ пальто М, черно-белый парень в костюме паука. Плащ развивался на ветру, в подвале, без сквозняков. «Ну, арненько», — с уважением отметил я. Этот парень явно знал, что такое стиль и старая школа. «Коничева», — поздоровалась следом за нуарным пауком КХМ милая девочка со здоровенным роботом-пауком. Милая девочка, чья рисовка была как в аниме 90-х годов, плюс-минус. Как и героическое появление, нет, серьезно. Там был стробоскоп, световые эффекты, розовые сердечки в воздухе под знак Виктории у глаза и крутые движения в исполнении девочки и робота. Гриндайзер одобряет один. Поразительно, наклоняюсь ближе к девочке, во все глаза изучая это чудо. Ее тело было достоверно материальным, не особо отличаясь от окружающей рисованной реальности, но пропорций головы, Черты лица, волосы и одежда, все это было исполнено в канонах аниме. Начиная от огромных карих глаз на пол лица и неразличимых на взгляд отдельных волосков в коротко стриженной черной шевелюре, заканчивая схематичностью изображения носа, губ и хоть каких-то складок на коже, хотя все это имело место быть, просто без теней, сиречь контуров объекта. Передо мной была стопроцентная анимешка, но не плоская 2D-картинка, а полностью объемная и совершенно точно живая и настоящая. «Ты чего?» – нахмурилась девочка в ответ на мой пристальный взгляд. Она, к слову, еще и одета была во что-то очень напоминающее школьную форму с галстуком под блестящий джемпер и клетчатой юбкой выше колен. Ну и зеленый школьный рюкзачок за плечами тоже имел место быть. «Настоящая анимешная девочка», – покачал я головой, не видя смысла скрывать свои чувства. «Ты извини, моя просьба может показаться не совсем адекватной, и скорее всего так оно и есть, но можно тебя погладить по голове? Я всю жизнь мечтал. Извращенец, что ли?» Подалась назад школьница, с явным подозрением, но без особой истерики или какого-то испуга. «Нет, я исключительно по взрослым леди, но ты просто не представляешь, какое умиление вызываешь у меня в сердце своим обликом. Ну так что, можно?» Моя интонация сама по себе стала почти умоляющей, а глазами я постарался выдать 13 котов из Шрека из 10 возможных. «Ну хорошо», подозрительно смерив меня взглядом и что-то прикинув в уме, дозволила девочка, только недолго, и гордо сложила ручки на груди. «Кавай», аккуратно и со всем почтением к торжественности момента кладу руку ей на голову, а на ощупь отдельные волоски чувствуются. И еще, ощущение, странное, словно я касаюсь другого изменения, но не его энергии, как с реактором Старка, а его пространство законов бытия и даже капельку сущности. Окружающий мир и так был для меня непривычен по ощущениям. Если в Асгарде и на Земле я вообще толком не обращал внимания на свои чувства мира и пространства, потому как они были чем-то привычным и не задевающим сознание, то в этом мире я постоянно испытывал некий не то чтобы дискомфорт, но, скажем так, что-то вроде ощущения от совсем новых ботинок. Но ощущение непривычности от этой вселенной не шло ни в какое сравнение с теми чувствами, которые накатили на меня при контакте с этой девочкой. Я стоял в непривычном мироздании и буквально касался рукой осколка еще более непривычного для всей моей природы мироздания, и это было, а очень странное ощущение. Даров отвлек меня от процесса познания спустившийся последним ЭЭ свинья в костюме Спайдермена. Поправка, этакая карикатурно-мультяшная свинья в стиле раннего Диснея, когда голова с 2 туловища, пятачок в полголовы, а остальное тело овальный человечек с руки крюки, ноги, закорюки. И да, оно было прямоходящим, и оно нам просто отсалютовало. Оха, снимаю руку с головы девочки, во время поглаживания отчаянно порозовевшей щеками, но упрямо держащей на лице выражение суровой гордости. Думаю, не ошибусь, если скажу, что самый опасный тут ты. Судя по виду, у тебя должна быть ульта в виде сбрасывания на голову врагу наковальни из ниоткуда весом в 10 тонн, и еще деревянный молоток в 3 твоих роста, помещающийся в карман. Лаки, прикрыла глаза МДЖ, до того тоже впечатленная видом новых знакомых, это все-таки не мультики. Не, мужик, ты мне льстишь, возразил хряк голосом этакого прокуренного ветерана сантехслужбы. Вот, почувствовала прочную землю под ногами девушка, поворачиваясь ко мне. Я пока могу только 1 тонну, но я над этим работаю, завершил мысль стрёмный коротышка. Он был мне примерно по колено и по пояс девочки-анимешки. Да, она тоже маленькая, меньше Лауры на 2 сантиметра. Свин-паук, будем знакомы. Меня укусила радиоактивная свинья, и я стал супергероем, и он протянул мне руку, которую я без промедления пожал. Лаки, просто бог. Минуточку, свинья, не паук, не, он отмахнулся, я изначально был пауком, мог цепляться за почти любые поверхности и плести паутину, а укус свиньи дал мне суперсвинские силы. ХММ, я знаю, что, возможно, пожалею об этом, но что именно? Ну, про наковальню и молоток ты уже откуда-то знаешь. Еще я могу летать, ведомый запахом пирога. Эй, ладно, я повернулся к остальным, твердо решив сперва собрать информацию, а уже потом пытаться все это осмыслить и принять. А вы, Питер Паркер из 1933 года, частный детектив, люблю пить Экгрим и сражаться с нацистами, отрекомендовался черно-белый Спайдермен в кожаном пальто поверх костюма, хлопая складками оного пальто, как на ветру, а еще от него пахло дождем. Черт, да чего же стильный чертяка. Рад знакомству, тоже пожал руку. Пенни Паркер, я из 3145 года. У меня ментальная связь с пауком, живущим в роботе моего отца. Мы с ним лучшие друзья навсегда. Она погладила стальную махину, что в ответ запустила по дисплею, расположенному сверху, кучу сердечек. Как интересно. Кажется, моя теория на тему врожденных сил Питера только что получила пусть и косвенное, но еще одно подтверждение. Псионика. Так, ладно, подумаешь, ну робот, ну им управляет паук, у которого, по идее, не хватит объема мозга даже для осознания себя. В конце концов, эта девочка пришла из аниме 90-х, там и не такая дурь случалась. И вообще, может он просто медиатор для самой девочки, эдакая подпорка и костыль для лучшего психологического комфорта при управлении роботом через телепатический интерфейс. Ну а ты, приятель, вновь обратился ко мне Нуар-паук, каким пауком будешь? Ты что-то говорил про бога, но я не совсем понял. Я не паук, я просто бог из Асгарда. В своем мире подрабатываю учителем в школе для мутантов, в качестве хобби исследуя природу мутаций. Вот при исследовании крови Питера Паркера меня и засосало к вам. Кстати, кто-нибудь уже успел узнать, что тут происходит? В некотором роде, ответил сыщик. Все дело в нем. Он подошел к прозрачной доске, на которой были наклеены с полдесятка фотографий, между которыми кто-то расчертил линии связи и контактов. И в центре всего этого был портрет М. Обожравшийся стероидами колобок, у меня... Конечно, возникли некоторые подозрения при виде этого лица, но и, а почему бы и нет, колобок, по этой фотографии, был тоже вполне вероятен, я бы даже сказал, мог считаться приоритетным подозреваемым. Это Уильям Фиск по прозвищу Амбал, ответила МДжей. Питер неоднократно с ним пересекался и срывал его планы, но, к сожалению, собрать доказательства о его причастности к криминальному миру так и не удалось, а потому, с его связями и адвокатами, он всегда выходил сухим из воды. Эх, пристрелил бы его сам, и дело с концом, вздохнул Нуар-паук. А великие силы, неужели адекватный Питер Паркер, не заморачивающийся такой фигней, как официальное правосудие, а просто грохающий врагов на месте? Черт, какими же славными были 30-е годы! Я вздохнул. Не во всем, друг мой, не во всем, ответил он, пафосно поправляя шляпу и поворачиваясь спиной к ветру. А вот девочка-волшеб в смысле, девочка с роботом, была против таких радикальных мер. И вообще, справедливость, правосудие и магия дружбы. Свину было пофиг, он каким-то образом учуял пирог Мэй Паркера и натурально начал парить. КХММ да, да эта компания еще более безумная, чем я. Но как бы то ни было, куда копать, было понятно. Оставался один вопрос. Идти выбивать всю информацию из Фиска или сначала попробовать пошарить в базах данных местного Питера. Может, чего интересного найду. С учетом же того, что тут у нас реальный проход между вселенными, то эта технология мне очень интересна. И где она лежит, хотелось бы знать. Ах да, еще мне очень интересно, почему все эти штуки с развивающимся на ветру плащом и левитацией на запах вообще работают. Надо исследовать. Нужно больше опытов. Главное, убедить подопытных, что все так и обстоит. Да, в смысле, что они хотят, прям жаждут отдаться мне на опыты. Да, определенно, я знаю, чем займусь сегодня ночью. Осталось самое легкое, начать и закончить. И поскольку так вот сразу предлагать новым знакомым полежать на лабораторном столе будет не слишком хорошей идеей, начнем мы с пункта номер раз, а конкретно, с просмотра баз данных самого покойного паука. Питер тут явно был парнем прошаренным, а потому не полез бы куда-либо без разведки, да и, как несложно было догадаться, его нуарный двойник схему со стероидным колобком лишь изучал, а составлял ее Паркер этой вселенной, то есть налицо проведенная разведывательная операция, и на ее результаты хотелось бы взглянуть более пристально. Что же, приступим. Итак, миссис Паркер, вы случайно не знаете логин-пароль от системы вашего мужа? Нет, простите, Мэри Джейн покачала головой. Как я говорила, Питер старался держать меня подальше от своих дел. А эта милая пожилая леди, осведомился черно-белый детектив. Тетя Мэй, девушка задумалась. Возможно, я уточню хрю. Продекламировал свинный моментально воспарил еще выше, едва ли не в лучших традициях Супермена. Энда, что-то мне подсказывает, что в пироге он заинтересован больше, чем во входе в систему. Вы сами-то пытались включить компьютер, проводив взглядом улетевшего, Поворачиваюсь к оставшимся Паркерам из параллельных реальностей. Это устройство неизвестно для меня, драматично произнес Нуарный паук. Мои пароли не подходят, мотнула головой девочка анимешка, а на дисплее лице ее робота появился грустно виноватый смайлик. Ясненько, тогда подождем. Отсутствовал наш коллега по попаданию минут 10, за время которых я позволил себя побыть туристом и хорошенько осмотреться. Вернулся свин не один, а с боевой пенсионеркой, вооруженной тележкой, на которой располагался здоровенный пирог, тарелки, ножи, вилки и графин с морсом или чем-то таким. А я вам покушать принесла, а то, небось, так нормально и не поели. Старушка с укором покосилась на рыжую красотку, очень коротко и явно не желая, чтобы та заметила, но зато заметил я. Я так часто подкармливала Питера, а то он со своей работой постоянно забывал покушать, вздохнула старушка, в чьем голосе прозвучали тоска и неприятная нотка сдающих нервов, она даже чуть отвернулась, явно чтобы скрыть нарождающиеся слезы. Мэри Джейн сразу же бросилась к женщине и попыталась как-то приободрить, но мой опыт двух жизней подсказывал, что с куда большей вероятностью мы тут рискуем получить коллективный плач. Это было понятно, но сейчас совсем не к месту. К тому же мне в голову лезли странные ассоциации об Альфреде, потерявшем своего Брюса Уэйна. Значит, будем отвлекать. Благодарю, но позвольте отведать ваше чудесное блюдо чуть позже. А сейчас вы случайно не знаете пароль от компьютера мистера Паркера? Нет, тетя Мэй покачала головой. Я все-таки простая слабая женщина, а эта информация, как говорил Питер, может принести мне очень много неприятностей. Я могу только помочь с некоторым оборудованием в пещере, починить костюм, отремонтировать шутер и тому подобное, а всю важную информацию Питер хранил недоступной для посторонних. Логично, черт, похоже, местный паутиныч был парнем адекватным. Тогда пойдем другим путем, будем ломать. Я уже думал об этом, подала голос необычная японская школьница. Терминал, конечно, примитивный, но он мог поставить ряд защит, вплоть до удаления данных и физического уничтожения носителей, так что брутфорс я бы не рекомендовала. Само собой, я кивнул. Думаю, начну с радужных таблиц. О, оживилась девочка. А ты шаришь, но как ты вытащишь хэши? Да и я бы сначала все равно вытащила харды и проверила их на физические убивалки. Сделаем. Эта девочка мне нравилась все больше. Вообще, проще всего подрубить харды к новой системе, а там через призрака добраться до таблицы, крякнуть перебором со сбросом дампа памяти. Я так и не поняла, как ты хочешь выцепить таблицы, что за призрак? Она потешно нахмурилась. О, одна полезная приблуда, чтобы войти в систему, нужен пароль, но как машина узнает, что он правильный? Через обращение к хэшу паролей, как раз таблицам, но это же внутрисистемная операция, которая при закрытой системе полностью недоступна. Вот тут и нужен призрак, он позволяет уловить область памяти, к которой в этот момент обращается система, и копирует ее. Мусора там, конечно, будет навалом, но дальше уже можно побрутфорсить со сбросом дампа, благо отследить, куда регистрируются неудачные попытки, тоже можно. А если еще отсечь лишнее пауком? Не, местный Паркер явно мог в высокие технологии, а потому и от очевидных методов взлома должен был заложиться, а потому алгоритмы паука как раз могут отсечь верный ключ. Ты понимаешь, на каком языке они общаются? Тихонько спросил Нуар-паук своего свинского коллегу. В моем мире компьютер размером со шкаф и на перфокартах. Я из их речи только предлоги понял, да и то не все. Вот такая же ситуация. Хотя нет, вроде как они таки смогут добыть нужные данные. Угу, все равно не получится. Между тем, повесила плечи Пенни. Я могу подрубиться к местной технике через робота, но у меня нет нужных программ и алгоритмов. Архитектура и софт, все слишком разное. У меня в мире про кремниевые полупроводники только на уроках истории рассказывают. Ошибаешься, театральный щелчок пальцами, и системы паучка приветственно пискнули и запустились. Я уже все, обворожительно улыбаюсь девочке. Как, забавно свела глаза в кучку анимешка, и на ней даже характерная капелька выступила, а вокруг фигуры такой спиралевидный фон образовался, типа иллюстрируя недоумение. Ровно так, как мы обсудили. Физическое обособление хардов, подбор пароля, подключение системы обратно. Но мы же еще даже не раскрутили системный блок. Прозвучало с забавной смесью робости, восторга и негодования. Эй, я сделал вид, что оскорбился. Я, бог магии. Я поатомарно собирал квантовые компьютеры, когда люди еще ходили в шкурах. А какое отношение магия имеет к квантовым компьютерам? Степень недоумения Пенни росла, отражаясь уже и на сенсорном стекле ее робота, где в глазках смайлика образовались большие знаки вопроса. Да и присутствующая здесь МДЖ тоже недоуменно приподняла бровь. «Не знаю, как было в ваших мирах, но в моем вся путаница строится на том, что примитивные люди, услышав термин «магия», наделили его исключительно мистическими свойствами, придумав в противовес ему технологию и науку, хотя изначально магия – это понятие, означающее все области прикладного знания. Просто учитывайте, что для богов мистические энергии столь же привычны и управляемы, как для вас обычные камни или песок, то есть на уровне восприятия никакой принципиальной разницы между мистикой и физикой для нас нет, и мы не наделяем мистику каким-то вау-эффектом. Так что если переводить мой титул по смыслу, я – бог науки, техники, изобретательства, просто чисто мистические проявления во всем этом у обитателей Асгарда тоже участвуют, как естественный и обыденный элемент. «Deus ex machina», – воскликнул частный детектив-нуарщик. «Ну да, что-то в этом роде», – подтвердил я, но не успел даже закончить фразу, как моих коллег по принудительному переносу в иную вселенную дружно прострелило уже знакомым мне радужным сиянием. Да, это проблема, перевариванием атомов страдал не я один, и паучков ломало так же, даже сильнее, с учетом того, что никак процессу своего растворения местным миром они противостоять не могли. Ладно, если полноценно пресечь этот процесс я не мог, то вот несколько купировать, вполне. Ох, как же крутит, пожаловался свин. Почти так же больно, как при ударах очередного спятившего механизма этой сумасшедшей мыши. «Ты это о ком?» – поинтересовался детектив. «Да есть у нас один грызун. Он гений, но идиот. Случайно не Тони Старк, уточняю, ибо больно уж знакомое определение. Он самый», – вздохнул обладающий рылом супергерой. «ХММ, не знаю такого», – покачал головой Нуар-паук, хотя о некоем Говарде Старке слышал краем уха. «Тони – это его сын», — пояснил Свинтус. «У Говарда есть сын», — удивился Паркер. «1933 года. Ну, может, будет», — пожимаю плечами. «А вообще, хватит разговоров. Давайте-ка я вас подправлю, а то нам еще в базах местного Питера ковыряться». «В каком это смысле подправишь?» С подозрением покосилась в мою сторону японская школьница, явно напрягшаяся при осознании ситуации уровня «некий ученый», что что-то там хочет в ней подправить. «Вы не принадлежите этой реальности, несовместимы с ней, и, как и любое другое инородное тело, выталкиваетесь, точнее, перевариваетесь местным континуумом. И чем дольше будете тут оставаться, тем быстрее будете растворяться, в конечном итоге полностью дезинтегрировавшись. Вижу, у тебя такой проблемы нет, дружище», скорее констатировал факт, чем спрашивал Нуар-паук. «Ну, я все-таки бог магии и обмана. Я просто немного изменил свое тело, чтобы соответствовать параметрам этой вселенной и быть здесь своим. А вообще, я должен выглядеть вот так, и я создал иллюзию своего реального облика». «Ва», выдала первую реакцию анимешка, во все глаза таращись на фантома. Остальные тоже немного подзависли. Встряхнулся диснеевский или все-таки ворнер-бразерный? Пофиг, в общем, встряхнулся свин. «Не то чтобы я не хотел остаться здесь, с такими шикарными пирогами, но домой вернуться все-таки хочется, и это, меня там не начнет растворять так же, не беспокойся, рассеиваю фантом, перестраивать вас я не буду, это слишком долго, затратно, а без оборудования еще и чертовски сложно, а вот иллюзию, чтобы на некоторое время обмануть мироздание, повесить вполне можно будет, окончательно это проблему не решит, но сильно ослабит или даже на некоторое время полностью уберет приступы». «О, прекрасно», – кивнул Нуар-паук. «Что нужно делать?» «Почти ничего, но мне потребуется ваш образец, чтобы подогнать параметры иллюзии специально под вас. Будут уколы?» – с беспокойством спросила девочка. «Нет, достаточно и волоска, ну или любой другой частички из вашей реальности. Желательно, от вас самих, но это не обязательно. Потом я зачарую для каждого индивидуальный амулетик, а как вернетесь в свои реальности, просто их снимите». «Ладно», опять с подозрением на меня покосились. «Ну да, непонятный мутный мужик хочет какую-нибудь частичку молоденькой девушки, скорее даже девочки. Чертовы японцы с их фетишами, меня опять считают извращенцем». Тем не менее небольшую прядку волос мне отрезали. Свинтус, сняв перчатку, отгрыз кусочек ногтя, Буэ, а нуарный детектив, как и положено в нуаре, пафосно распорол свою ладонь и нацедил целый стакан крови, белый как молоко, и это было очень нуарно. К тому же теперь у меня появились образцы новых геномов из иных вселенных, которые можно будет поизучать. И нет, мой маневр вовсе не был уловкой для получения образцов представителей других вселенных, просто совместил полезное с полезным. Мне ведь действительно нужно было построить иллюзию, что прикрывало бы неестественные для данного измерения эманации и в то же время не мешало самим целям этих иллюзий. Ну и, само собой, я просто не мог взять и упустить такую прекрасную возможность изучить механизм работы других вселенных, со всеми этими развивающимися без ветра плащами. Тут же чистое концептуальное воздействие на иную реальность, когда буквально прогибаешь ее под законы собственной. Это же просто ух, не каждый бог такое повторить может, а тут, простые мутанты, причем, в лучшем случае, из верхней планки середнячков. Есть над чем подумать, ведь все трое реально были осколками иного бытия, но настолько стабильными и адаптивными, что не только не аннигилировались на месте, но и сохраняли жизнеспособность, попав в реальность с иными законами физики, где в принципе не могут существовать. То есть реальность, конечно, пыталась от них избавиться, как от инородных тел, но по-нормальному-то их должно было просто распылить на кварки. Это во мне есть частичка божественного начала, оставшаяся от настоящего Лаки вместе с его магией и прочими силами, так что мое выживание объяснимо, но эти-то трое вообще ничего общего с божественностью не имеют, у них и магии-то не больше, чем у обычного смертного. Короче, пока я кипятил мозги, пытаясь осмыслить, как все это работает, и в процессе шаманил над небольшими артефактами-медальонами, что и будут якорями для иллюзий, саму конструкцию которых еще надо было подстроить под два мироздания разом, собирая новую конфигурацию на каждый из трех случаев, успела наступить ночь и пройти ее добрая половина. Причем вариант создать универсальную структуру чар, что будет восприниматься родной обеими участвующими в процессе средами, оказался возможен только для нуарного Паркера. Уже на пене разница между базовыми законами реальности оказалась столь велика, что громоздкость единого рисунка чар получалась такая, что ее и осознанно-то едва удержишь, не то что в амулет встроишь. Про свина и говорить нечего, он был ходячим абсурдом даже для самой примитивной волевой магии. В итоге пришлось синхронизировать работу двух заклинаний для двух разных сред, но нанесенных лишь на один носитель. Звучит просто, а на деле это как строить с нуля двухъядерный процессор, где одно ядро работает на двоичной логике, а второе на троичной. Пенни тем временем изучала архивы местного Паркера. Мало просто войти в систему, нужно еще и найти в ней нужные сведения. А это не так-то просто, особенно если данных там много. Папочка «Злодейские планы злодейских злодеев» могла существовать во вселенной Свинопаука, а тут вся подноготная могла быть раскинута по персоналиям, проектам, районам, регионам, датам, да мало ли как парень решил каталогизировать свое личное хранилище данных, учитывая, что копался в этом ребенок, да еще девочка, любопытный нос был сунут везде и всюду, вне зависимости от того, нужно оно нам или нет. Ну не могла Пенни взять и оторваться от чтения, наткнувшись на какую-то историю геройства, девочка она, а тут брутальные парни дерутся, часто с фото и видеоматериалами. И я не то чтобы был против, но, когда разобрался с амулетами, все же пришлось брать ситуацию в свои руки, а то ребенок увлекся, а у нас все-таки дела. Примечание. 1. Для тех, кто не застал той славной эпохи, сие был мультипликационный телесериал в жанре меха, что в качестве мультика крутился по одному из каналов в середине 90-х. Тогда еще никто толком не знал и не понимал, что это за зверь такой, аниме. Для неизбалованных всякими визуальными эффектами и излишествами российских детей, до этого видевших разве что Чебурашку и домовенка Кузю, шедевр японской мультипликации был чем-то запредельным и непередаваемым. В общем, Гриндайзер – это как Сейлор Мун, но для мальчиков. Глава 17. Утром мы встретили все в том же подвале, чуть более информированные и понимающие произошедшие, но слегка растрепанные и шальные. МДЖ отрубила все телефоны и составляла нам компанию в изучении документации Питера. Не сказать, чтобы от нее была практическая польза, но нуарный Питер тут был куда лучше, хоть и лишь иногда вставлял комментарии, читая с экрана из-за наших спин. Но и пусть среди нас и был натуральный свин-паук, но таких свиней, чтобы гнать женщину, потерявшую мужа и желающую помощь в поиске его убийцы, среди нас не нашлось. А потом мы наконец-то обнаружили именно то, что нам нужно, и я натурально офигел, как и юная мисс Паркер из аниме. Поверить не могу, на такой примитивной ресурсной базе сделать вот это вот, это Оливия Актриус, гений. Восторженно выдала вокруг своего тела целую палитру радужных красок напряжения и трепета девочка. Угу, лаконично кивнул я, старательно вчитываясь в чертежи и созданную местным доктором-осьминогом теорию. Да, местный доктор-осьминог был женщиной, а еще вылитой Сибиллой Трелани из фильмов о Гарри Поттере, если ту нарисовать, а не фотографировать. И это было стрёмно, да, но мне было пофиг, вообще, ибо все это меркло по сравнению с ее творением. Ее творение – это просто какое-то безумие, гениальное, но безумие. Даже Старк отдыхает. От обычной теории струн перейти к практическому выражению межвселенских координат и открытию физических принципов разрыва ткани реальности, потом еще и суметь воплотить это в металле. Не знаю, будет ли работать установка в другой вселенной, построенной на иных принципах, но само устройство подогнать под реальность киновселенной Марвел я вполне мог, и все генерируемые ей эффекты выглядели вполне воспроизводимыми, равно как и общая теория работы воспринималась весьма правдоподобной, говоря же об итоговых результатах работы всего комплекса. Эта хрень, названная в документации коллайдером, но с реальным коллайдером не имеющая вообще ничего общего, была чем-то вроде гарпунной пушки, если можно так выразиться. Она открывала в ином мироздании разрыв, затягивала цель жертву, и все, а разрыв, будучи небольшим, на фоне даже отдельной планеты, просто крошечным, сам мгновенно затягивался. Правда, при такой конфигурации я уже видел, что паразитные излучения при отдаче могут сместить цель по пространству времени, но так, слегка, к тому же смещенный все равно попадал в рамки временной петли и до пересечения реверсной точки повлиять на мироздание не мог никак, вернее, все его попытки уже были учтены цепью событий и приводили как раз к нужному результату. Энда, ох уж эта темпоральная теория, ну да ладно, не будем о грустном. А из негрустного у нас была установка, что в чужой вселенной на пару мгновений генерировала кусочек вселенной своей, похищала жертву и перемещала ее по своим координатам. Маленькие зеленые человечки и прочие обитатели планеты Нибиру одобряют. Энергии оно, конечно, жрало как не в себя, но это мелочи, равно как и разброс, и темпоральное смещение. Более того, так, отправить нас обратно домой вполне можно, закончил я читать добытую Питером документацию. Даже мне на полное осознание того, что и как сотворила Актриус, потребовалось часов 7, и это только по устройству, общую теорию, ее доказательства и уточнения я изучал еще 5. Короче, сейчас уже был очередной вечер. Угу, подтвердила Пенни, уже на рефлексах растирая уставший правый глаз. В отличие от меня, всего понятия осмыслить девочка не смогла, но общий принцип тоже уловила. О, хорошая новость, обрадовался Нуар-паук, отрываясь от игры в карты со свином и МДЖ. Да, пока мы с Пенни скрепили мозгами и в перманентном шоке пялились на монитор сутки кряду, эти деятели развлекались покером. Даже Мэри Джейн втянули, охламоны. Для этого нужно всего лишь перепрограммировать эту установку, потом в нее залезть, и она выстрелит тобой обратно домой, наведясь по твоему отпечатку вселенной, как из пушки. Звучит знакомо. Вот, помнится, как-то меня уже засовывали в гигантскую пушку, ностальгически протянул свин, которого, кстати, тоже звали Питер, только Поркер, а не Паркер. Более того, здешний Питер даже написал нужные протоколы под текущие ПО. Нужно только зашить загрузочную флешку. Губер, хором произнесли все трое паучков. Народ, я вопросительно приподнял бровь. Понимаешь, друг мой, начал Нуар-паук, потягивая так, я точно помню, что у нас был только Морс, откуда в его руках что-то подозрительно похожее на мохито. На черно-белое, пафосно-нуарное мохито. Всегда есть какой-нибудь фигурный ключ, фрагмент мозаики Рейха, головоломка или что-то подобное. Полагаю, не у меня одного. Для удобства нужно было этот очередной ключ к очередному секрету как-то назвать, так и родился термин «губер». «Так и есть», — подтвердила сидящая рядом девочка. «А, ладно, понятно, вопросов больше не имею. Но, возвращаясь к теме, есть одна маленькая проблемка. По расчетам местного Питера, эта машинка легко может породить в центре города аналог черной дыры. Я перепроверил его расчеты, и в целом он прав. Мгновенного сворачивания пространства, правда, не будет, но время безопасной работы разрыва от 5 до 10 минут в самом лучшем случае. То есть за это время мы должны успеть все про все и ни в коем случае не дать Амбалу активировать устройство, когда нас не будет рядом, а то всем хана. Так, чертежи есть, что зашивать, тоже, сейчас мы с другом быстренько спаяем нужную штуку, и можно идти. Воодушевленно воскликнула девочка, вскакивая на ноги и заразительно зевнула очень большим анимешным ротиком. Ты на ногах уже вторые сутки, в твоем возрасте это очень вредно, так что сначала отоспитесь, выдал я мягко, но непреклонно. Вот теперь я верю, что ты был учителем, говоришь в точности как наша классная, недовольно пробурчали мне в ответ, мученически опустив плечики, но возражать не стали. Да-да, как скажешь, ты, кстати, хоть что-то поела, а то я не очень обращал внимания, натренированный Лаурой. Начал я привычно проявлять заботу о милой маленькой девочке, но меня неожиданно прервали. Лифтовая платформа начала медленно и пафосно опускаться, на что все паучки сделали стойку и в темпе вальса за косплеили Бэтмена, мгновенно скрывшись в тенях и уйдя под потолок. Зачем, почему, я не знаю. Зато в глазах Мэри Джейн, с которой мы от такого финта ушами переглянулись, я увидел, что не один такой. Причина, правда, вскрылась быстро. Наша кормилица и просто милая бабушка Божий одуванчик привела еще троих индивидуумов, облаченных в костюмы пауков. Видимо, у наших просто сработало чутье на новых гостей. Компания подобралась колоритная и состояла из небритого мужчины лет 35, довольно спортивного телосложения точнее, раньше оно было таковым, но сейчас он себя несколько запустил и обрел заметный пивной животик. А еще он почему-то был в трениках вместо нижней части паучьего костюма. Вторым был вообще какой-то мелкий негр в дешевой красно-синей тряпке в паутинку, купленный, по ходу дела, в ближайшем сувенирном. А вот третьим, точнее, третий, красота. Волнистые волосы золотистого оттенка до подбородка, голубые глаза, полные чувственные губы, чертовски милая личика и возраст лет в 17-19. Через правую бровь пропущена штанга пирсинга, да и волосы подстрижены в, на мой взгляд, не самую удачную молодежную прическу, с выбриванием правой стороны, но это ее ничуть не портило, а уж как костюмчик облегал ее подтянутые, тренированные ножки. 12 паучков из 10. Мэри Джейн застыл, как громом пораженный. Старший из гостей едва увидел нашу компанию. Питер, а вот рыжая явно начала бледнеть, словно мертвеца повстречала, хотя рожа-то у него действительно похожа на ту, что вчера крутили по всем каналам, только там Питер был блондином, а тут обычные коричневые волосы, а еще глаза карие, а не голубые, как у местного Паркера. Вообще, лицо нуарного Питера мы за это время тоже не раз видели во время еды, и был он тоже довольно похож на местного ЧП, но он был черно-белым, жгучим брюнетом, да и сам больше таким подтянутым истинным арийцем из 30-х, то есть вполне тянул на близкого родственника местного Спайдермена, но никак не на копию, здесь же. Так, прежде чем эта неловкая ситуация станет еще более неловкой, давайте кое-что обозначим. Выхожу вперед, крутанув тростью, чтобы встать как бы между, но рядом, и привлечь к себе внимание. Люди из параллельных вселенных могут выглядеть почти идентично, но при этом иметь разные черты характера, мировоззрение, историю и так далее. Потому, Мэри, это не твой почивший муж, а это, обратился я к мужчине, не твоя, кто бы она там ни была, которую ты явно потерял, судя по твоему виду. Да верно, простите, кивнула девушка. Мужчина же просто отвел взгляд. Позвольте представиться, я обратился преимущественно к очаровательной блондиночке, Лаки. К вашим услугам, могу я узнать ваши имена, Стейси? Гвен Стейси, неловко улыбнувшись, ответила девушка-паук в черно-белом костюме с парой розовых элементов. Еще у нее на ногах были зеленые балетки, а на спину был откинут капюшон, явно натягиваемый поверх маски. Возможно, чтобы скрыть реальный объем волос, чего просто маска, натянутая по принципу чулка на голове, сделать не может. Рад знакомству, юная леди, я не поленился наклониться и поцеловать ручку. Милашка засмущалась, а вот стоящий рядом с ней чернокожий паренек с первой стадии образования афропрически явно взревновал, но тоже представился, оказавшись Майлзом Моралесом. Впрочем, его имя мне было не особо интересно, в отличие от того факта, что он не был очередной ходячей аномалией, подобно Гвену Паркеру, но это могло подождать. Так что я повернулся к потолку. «Ребята, ваш выход». Далее последовала почти полная калька знакомства, что была со мной. Нет, вот серьезно, не присутствую я тут с самого начала, подумал бы, что это все отрепетировано и вообще домашняя заготовка. Вновь пафос от Нуар-паука, вновь гриндайзер, и разве что измаившийся от безделья свин решил оттянуться на новеньких и начал их усиленно троллить, начиная от генерации стекающей с себя мультяшно-диснеевской воды, для попыток рукопожатий под слова, мол, я только что руки помыл, поэтому они влажные, мамой клянусь, и заканчивая танцами, песнями и стишками все в тех же традициях раннего Диснея и веселых мелодий, совмещенными с повествованием о своей журналистской деятельности по поиску зарытых собак. Без шуток, он так и выразился на тему своей основной деятельности. Ищу, где собака зарыта. И да, удваиваю свою мысль. Именно этот тип был самым опасным из всей подобравшейся компании. Мало того, что он может ронять другим на голову наковальни из ниоткуда и с ультимативным попаданием, так он ведь и удар этой самой наковальни вполне держать должен, а также падение с обрыва, взрывы, перелом всех костей и разрыв внутренних органов при попадании под каток, души из кислоты, удары молнии, ох, да как только не развлекались персонажи тех детских добрых мультиков. Короче, если что, кого первого хрена чить гунгнером во всю мощь, я уже определил. На худой конец, заморожу его ларцом зим, это должно дать шанс сбежать. Увы, народ попался закаленный, так что дружно изобразил лицами, что они такое каждый день видят и вообще скучно. Вернее, негр пялился, разинув рот. Взрослый и явно успевший повидать дерьма Паркер был все еще не совсем в себе и куда больше смотрел на МДЖ, чем на обстановку вокруг. Ну а Гвен, да, она очень хорошо играла в крутую. Тот факт, что это именно игра, для меня был очевиден, однако изумление внутри не мешало ей себя контролировать, и это было показателем. Отступление от сценария началось внезапно, когда на середине болтовни свина все шестеро как-то разом поежились, словно от мурашек, и будто прислушались к чему-то, после чего посмотрели друг на друга, не знаю, самая близкая аналогия — узнали давних друзей, которых давно не видели, и даже язык тел у них изменился, словно они в один момент реально прониклись друг к другу полным доверием, чуть ли не на уровне ближайших родственников, с которыми живешь не один год в одном доме. Вы, как я, в один голос, на каких-то бессознательных рефлексах, выдала вся компания, я же смутно уловил какую-то нотку ментальной энергии. Не маги, а псионики. Ее обычно очень сложно засечь, когда она не направлена на тебя, но тут, похоже, обменялись позывными свой-чужой аж шесть интуитивных псиоников. Как интересно, руки аж зачесались в исследовательском зуде, пришлось крутануть трость. Да, гунгнир должен сверкать, когда он так делает, его ощущение, я, сама неотразимость, меня всегда отрезвляет. Итак, Гвен Стейси в разных историях о Спайдермене мелькала, вроде как она дочь полицейского и даже была первой любовью Питера в одной из базовых историй комиксов, а потом погибла у него на руках. Костюмчик мне ее тоже был смутно знаком, хотя в прошлой жизни я определенно видел картинки с ней, где она, КХМ, более сформирована как женщина, назовем это так. Но суть не в этом, а в том, что она совершенно точно не является альтернативной версией Питера, да и этот черный, точно не Паркер, однако сила у них есть. Но откуда у них столь одинаковая мутация с пауками, что они даже воспринимают друг друга как членов стаи?